На Востоке Ориген, по сути, был идеалом христианина, так что защитники безошибочности соборных определений вынуждены «сожалеть» в кавычках о том, что Восток в особенности был заражен всевозможными оригенистскими идеями. Примечание. Флоровский, отец Георгий. Догмат и история. Интересно отметить, что Ориген выдвинул поистине созвучное Нагорной проповеди Христа учение о конечном восстановлении и спасении всякой твари, включая падших ангелов. Подразумевалось, конечно, не простое прощение, ибо где же тогда будет справедливость? А изживание темного, греховного в индивидууме и восхождение выше его «составной», в кавычках, «духа» к субстанционально-единородному божественному источнику. Вечность не нуждается в непрекращающемся мучении. Исчезает развращенная личность, но не искра Бога, бессмертная составная. Идея вселенского спасения нашла в дальнейшем глубокий отзвук среди русских мыслителей. Нравственно неприемлемой идею вечных мучений считали и Федоров, и Достоевский, и Соловьев, называвший учение о вечных муках гнусным догматом. Русский богослов Булгаков, 1871-1944 годы, верил во всеобщее спасение, но только с многообразием и многостепенностью. Невеста Агнца. Сегодня почти забытая история так называемого «отлучения» в кавычках Оригена, разыгранная спустя 300 лет, знак восклицания, после его смерти. Вместо того, чтобы причислить Оригена к святым ученикам и к отцам церкви, хотя многие богословы именно так его до сих пор и называют, некоторые достославные церковные мужи в пылу политической борьбы и богословских словопрений объявили одного из величайших основателей христианской патристики еретиком. Но почему до того, как это произошло, Ориген был в почете среди многих светочей христианства? Как отмечает Карташов, среди еретиков, осуждавшихся на первых четырех Вселенских соборах, никому в голову не приходило принимать имя Оригена и осуждать его. Примечание. Карташов. Вселенские соборы. Авторы, изучающие указанное «соборное» в кавычках отлучение Оригена, совершенно справедливо обращают внимание на то, что это отлучение свидетельствует скорее о том, что Ориген стоял ближе к первоистокам христианства, чем представители, отступившие от первоначальной веры, обмиршины церкви, ради земного благополучия отринувший беспокойный дух Христа. Профессор Сидоров отмечает значительное влияние Оригена даже на тех отцов церкви, которые впоследствии стали его ненавистниками. Влияние Александрийского учителя наложило неизгладимый отпечаток на все творчество блаженного Иеронима, в скобках создателя Вульгаты, А.В. В истолковательных трудах блаженного Иеронима мы видим ясные следы влияния Оригена. Некоторые из таких трудов представляют просто лишь перевод на латинский язык творения Оригена. Методу толкования Оригена мистико-аллегорическому Иероним разве только за немногими исключениями, всюду следовал. В своих трудах по переводу священного писания с еврейского языка на латинский он многим обязан тому же Оригену. Примечание. Полянский. Творение блаженного Иеронима как источник для библейской археологии. Примерно начиная с 380 года блаженный Иероним «открыл» в кавычках для себя Оригена и особенно восхищался его гомилиями. К сожалению, впоследствии Иероним стал злейшим врагом Оригена и его учения. Пытаясь оправдать Оригена, ряд церковных историков доказывал надуманность связи оригеновского учения с ересями во времена оригенистских споров. Безусловно, в подобной апологии Оригена имеется свое зерно истины. Как это нередко бывает, спустя время вокруг великого учения часто образуется горстка страстных поклонников, умудряющихся совершенно извратить пропагандируемое в кавычках «ими» слово. В результате их фанатичной деятельности, помогающей только клеветникам и ненавистникам, пострадавшими оказываются великие светочи. Сидоров пишет: Такое противостояние, следствием которого стало отлучение Оригена в более поздние времена, имеет весьма косвенное касательство к самому Оригену. По словам Покровского, что же касается позднейших оригенистских споров V-VI веков, то они возникли и велись на совершенно иной идеологической почве. И к личности исторического Оригена имеют по существу дело лишь довольно отдаленное отношение. Сравни также суждение протоиерея Иванцова Платонова. Две секты, называемые Епифанием оригенистами и опровергаемые им с особым усердием, являются в Панарии, примечание Панарион, антиеретический труд Епифания, в котором автор назвал 80 видов ереси. Может быть, главным образом вследствие сильного предубеждения автора Евсевия против памяти Оригена. Ибо даже те из почитателей Оригена, которые держались наиболее крайних его мнений, имели эти мнения про себя как личные богословские мнения, не думая из-за них составлять отдельные от церкви секты. Примечание Иванцов-Платонов «Ереси и расколы первых трех веков христианства».